Глава 6. Когда я вернулся домой, мистера нигде не было видно. На всякий случай я все-таки положил корм ему в миску. Рано или поздно он простит мне все мои поздние возвращения. Я взял с кухни все, что мне нужно. Свежевыпеченный хлеб без консервантов, молоко, мед, свежее яблоко, острый серебряный перочинный ножик. Еще немного снеди на подносе, миску и чашку, которую сам выточил из куска тикового дерева. Потом я вернулся в машину. Мой голубой жучок больше не голубой. С тех пор, как обе двери пришлось заменить, слева зеленый, справа белый, да и крышку багажника спереди заменили такой же, но красной. Впрочем, название за ним так и осталось. Майк – механик высший класс. Он никогда не спрашивает ни о том, какая сила прожгла дырку в крышке багажника, ни о том, чьи стальные когти изорвали обе двери. Такая помощь неоценима. Я завел жучка и погнал его по I-94 вдоль берега озера Мичиган, на короткое время въехав на территорию Индианы и почти сразу же через границу штата, в сам Мичиган. Лейк Провиденс – дорогой, престижный поселок с большими особняками и просторными участками. Земля здесь стоит недешево. Должно быть, Виктор Селлс неплохо зарабатывал на своем старом месте, в Сильверко, если позволил себе строиться здесь. Ведущая вдоль озера дорога извивалась между высокими деревьями и покатыми холмами. Дома стояли редко, в нескольких сотнях ярдов друг от друга. Почти все участки окружала изгородь, и въезд на них находился по правой стороне дороги, противоположной от озера. Дом Селлзов, единственный среди тех, что я успел увидеть, располагался между озером и дорогой. К дому вел от шоссе ровный, усыпанный гравием, обсаженный деревьями проезд. На выдающемся в озеро полуострове хватило места для дома и маленького причала, у которого не стояло ни одной лодки. Сам дом был невелик, по меркам остальных здешних построек. Двухэтажный, очень современный, обилие стекла и дерева, обработанного таким образом, что казалось уже не столько деревом, сколько пластиком. Проезд сворачивал за дом и заканчивался стоянкой, достаточно просторной, чтобы играть на ней в баскетбол. Кстати, тут и щит с сеткой имелись. На стоянку выходила открытая деревянная веранда второго этажа. Я подогнал голубого жучка к задней стене дома и вытянул ручник. Все мои ингредиенты лежали в черном нейлоновом рюкзаке на правом сидении. Я взял их, вылез из машины и размял ноги. Свежий ветер с озера пронизывал до костей, и я плотнее запахнул свою ветровку. Первые впечатления важны, так что я прислушался к тому, что говорят о доме мои инстинкты. Долгую минуту я просто стоял и смотрел на него. Должно быть, инстинкты мои тогда интересовала еще одна бутылка макового эля. Они не говорили мне почти ничего, если не считать того, что это небольшое, но дорогое жилье, в котором семья провела не один приятный уикенд. Что ж, там, где потерпели неудачу инстинкты, придется потрудиться интеллекту. Почти все здесь было почти новеньким. Даже трава вокруг дома не выросла еще настолько, чтобы ее стричь. Только баскетбольная сетка растянулась, что говорило о частом ее использовании. Все занавески в доме были задернуты. На траве под верандой мелькнуло что-то красное. Я подошел поднять. Это была пластмассовая коробочка из-под фотопленки, красная с серой крышечкой. В таких коробочках отсылают пленки на проявку. Коробочки из-под пленки удобны для того, чтобы хранить в них всякую мелочь. Я сам пользуюсь иногда такими. Я сунул ее в карман и продолжил обследование. На деле это место не походило на семейное гнездышко. Скорее, оно смахивало на любовное убежище, схоронившееся в деревьях полуострова от посторонних глаз. Или на идеальное место для заклинателя-новичка, где он может попробовать свои новоиспеченные способности, не опасаясь, что ему помешают. В общем, самое место для нового ремесла Виктора Селза. Я наскоро обошел дом по периметру, попробовал открыть главную и заднюю двери, и даже дверь с веранды, которая вела предположительно на кухню. Все оказались заперты. В принципе, замки для меня не помеха, но Моника Селс как-то не приглашала меня заглядывать в дом. Не дело лезть в чужие дома без приглашения. Одна из причин, по которой вампиры, как правило, избегают делать этого, у них и так хватает хлопот не распадаться на части здесь, вне небывальщины. Да и для смертных чародеев, вроде меня, это не то чтобы опасно, но уж магии помешать может запросто. И потом, это невежливо. Я уже говорил, что ужасно старомоден. И, конечно, щиток охранной сигнализации Tektronic Securities, который я видел сквозь входную дверь, тоже повлиял на мое решение. Конечно, я мог запросто заколдовать его, превратив в бесполезный моток проводов, но многие охранные фирмы поднимают тревогу, если их системы вдруг перестают работать. И потом, это в любом случае было бы пустой тратой сил. Настоящая информация все равно находилась где-то в другом месте. И все-таки меня не оставляло ощущение того, что дом не совсем пуст. Повинуясь импульсу, я несколько раз постучал во входную дверь. Я даже позвонил. Никто не подошел к двери. В доме не зажглось ни единого огонька. Я пожал плечами и пошел вокруг дома, миновав по дороге несколько пустых мусорных контейнеров. Вот это уже показалось мне несколько странным. Я хочу сказать, я ожидал бы увидеть в них хоть что-нибудь, пусть даже в доме некоторое время никто не жил. Может, грузовик мусорщика заезжает сюда за мусором? Это представлялось сомнительным. Если селзы приезжают сюда только на выходные и хотят, чтобы их мусор забрали, представлялось логичным, чтобы они выставляли контейнеры к дороге, уезжая. А это означало бы, что мусорщики оставляли бы пустые контейнеры там же, у дороги. Выходит, кто-то притащил их обратно к дому. Ну, конечно, это вовсе не обязательно был Виктор Селс. Это мог сделать сосед или кто-то еще. А может, он договорился с мусорщиками, чтобы те подвозили их к дому. И все-таки это была маленькая, но зацепка. Едва уловимая улика того, что дом не пустовал всю последнюю неделю. Я отвернулся от дома и спустился к озеру. Ночь выдалась ветреной, но ясной, немного прохладной. Высокие старые деревья скрипели и трещали под напором ветра. Комары еще не начали свирепствовать по-настоящему. В небе стояла почти полная луна, по которой время от времени проплывало призрачной вуалью случайное облачко. Идеальная ночь для охоты на фейре. Я очистил клочок земли рядом с водой от палок и листьев и вынул из рюкзака свой серебряный ножик. Рукояткой его я начертил на земле круг и снова накидал туда листьев и веток, старательно запечатлев его расположение в голове. Я старался сфокусировать мысли на этом круге, не позволяя при этом энергии вырваться в него, выдав ловушку. Потом очень осторожно приготовил наживку. Поставив на землю чашку и миску, я налил в чашку на два пальца молока, а миску наполнил медом из пластмассового мишки, лежавшего у меня в рюкзаке. Потом отломил кусок хлеба от багета и уколол ножом подушечку указательного пальца. В серебряном лунном свете на пальце вспухла капля темной крови, и я приложил к ней хлеб, дав крови впитаться в мякиш. Кусок хлеба я положил на маленькое блюдечко окровавленной стороной вниз. Что ж, западня готова. Я собрал свои снасти и спрятался в тени деревьев. Чтобы изловить фейры, необходимо знать два аспекта магии. Один из них – понятие истинных имен. У всего в этом мире имеется истинное имя. Имя – это уникальное сочетание звуков или слов, связанных с одним конкретным индивидуумом. Это вроде как музыкальная тема. Зная чье-то имя, вы можете ассоциировать себя с ним в магическом смысле. Почти так же, как чародей может коснуться кого-то, обладая прядью его волос, или обрезками ногтей, или каплей крови. Зная чье-то имя, вы можете установить с ним магическую связь. Точно так же, как вы разговариваете с кем-то, сняв трубку и набрав номер. Правда, просто знать имя недостаточно. Нужно в точности знать, как его произнести. Попросите двух Джонов Франклинов Смитов представиться вам, и вы услышите незначительные различия в произношении, характерные для их обладателей. Чародеи имеют обыкновение коллекционировать имена созданий, духов и людей, как другие коллекционируют часы там или марки. Никогда не знаешь, когда и что тебе пригодится. Вторая вещь, которую необходимо знать, это теория магического круга. Большая часть магических приемов в той или иной форме использует круг. Очерчивая круг, волшебник устанавливает местные рамки того, что он собирается делать. Это помогает ему повысить качество магии, более точно направлять ее. Он делает это, создавая своего рода экран, ограниченный контуром круга и удерживающий магические энергии от проникновения наружу, чтобы использовать их сконцентрированными. Чтобы получить круг, достаточно начертать его на земле или взяться за руки, став в хоровод, или идти, куря благовоние, или применить любой из множества других способов. Потом достаточно замкнуть его крошечной искоркой энергии, и он готов. И еще одну вещь делает такой круг. Он удерживает магические создания вроде фей или даже демонов. Удобно, не так ли? Обыкновенно им пользуются, чтобы не пустить их внутрь. Гораздо сложнее создать такой круг, чтобы он удерживал их внутри. Вот тут вступает в игру кровь. Кровь дарит власть. Если вы выпиваете немного чьей-то крови, это имеет некоторый метафизический смысл, своего рода энергию. Она невелика, если вы, конечно, не пытаетесь зарядиться ею таким образом, ну, как это делают вампиры, но ее вполне достаточно, чтобы замкнуть круг. Теперь вы знаете, как это делается. Но я не советовал бы вам заниматься этим дома. Вы ведь не знаете, что делать, если пойдет что-то не так. Так вот, я спрятался в деревьях и произнес имя одного конкретного фейры, который был мне нужен. Имя звучало как певучее чередование гласных. Право же довольно красивое, особенно если учесть, что при всех наших предыдущих встречах он откликался на имя Тук-Тук. Вместе с именем я послал сгусток своей воли, не слишком сильный, чтобы он поспешил сюда, как ему казалось бы, по собственному желанию. По крайней мере, так выглядело в теории. Что это было за имя? Увольте. Уж не думайте же вы всерьез, что чародеи отдают такую информацию за просто так. Вы и представить себе не можете, чего мне стоило его узнать. Минут эдак через 10... Тук, мерцая, показался над водами озера Мичиган. Сначала я даже принял его за блики лунного света на гребенях озерных волн. Рост Атук имел 6 дюймов. Фигура его напоминала человеческую, только бледнее, изящнее и, само собой, миниатюрнее. На спине его трепетались серебряные стрекозьи крылья, гордость породы фейры. Его окружал нимб призрачного света. Растрепанная шелковистая грива его волос напоминала плюмаж райской птицы, только светло-лилового цвета. Тук любил хлеб, молоко и мед. Вполне обычные пристрастия фейры средней руки. Как правило, лезть за медом в пчелиные гнезда им неохота. Да и с молоком в небывальщине напряг с тех пор, как фермерские хозяйства перешли на современные технологии. Стоит ли говорить, что пшеницы они тоже не выращивают, а следовательно и не мелют, и хлеба сами не пекут? Тук снизился с опаской, шаря взглядом по деревьям. Меня он не видел. Я смотрел, как он медленно обходит кругом поднос, облизываясь и потирая рукой живот. Стоило ему съесть хлеб, и круг замкнулся бы, дав мне возможность поторговаться. Информация в обмен на его освобождение. В здешних местах Тук являлся младшим духом, так сказать, разнорабочим небывальщины. Если кто-нибудь и знал что-то про Виктора Селза, это знал и Тук. Ну, или знал того, кто это знал. Некоторое время Тук колебался, порхая взад-вперед над подносом, но всякий раз медленно к нему приближаясь. Фейри и мед, мотыльки и пламя. Тук попадался на это уже несколько раз, но фейри не отличаются долгой памятью, да и менять привычки не в их природе. И все же я затаил дыхание. Наконец, фейри коснулся земли, схватил хлеб, обмакнул его в мед и с жадностью впился в него зубами. Послышался едва уловимый ухом щелчок. Круг замкнулся. Тук отреагировал на это без промедления. Он испустил пронзительный визг, словно попавший в селок кролик, и отчаянно замолотил крыльями, пытаясь улететь обратно к озеру. Однако, долетев до границы невидимого круга, он врезался во что-то прочностью, не уступающей кирпичной стене. От столкновения вокруг него взметнулось облачко серебряной пыльцы. Тук заворчал и плюхнулся своим фейерским задом на землю. «Как я не догадался!» — вскричал он, когда я вышел из дерева. Голос его звучал высоко, однако напоминал скорее детский, нежели те щебечущие голоса, которыми наделяют фей в мультфильмах. «Теперь я помню, где видел это блюдо раньше!» «Ах ты гадкий, пронырливый, толстопалый, большеносый, плоскостопый, смертный червяк!» «Привет, Тук», — сказал я. «Помнишь, на чем мы сошлись в прошлый раз, или надо повторять все сначала?» Тук испепелил меня взглядом и гордо топнул ножкой о землю. От этого удара в воздух взметнулось новое серебристое облачко. «Отпусти меня!» потребовал он. «Отпусти, а то королеве пожалуюсь!» «Если я тебя не отпущу, — заметил я, — ты никак не сможешь пожаловаться королеве. И потом, тебе не хуже моего, известно, что она скажет мелкому фейре, у которого хватило глупости попасться из-за пристрастия к молоку и меду». Тук возмущенно скрестил руки на груди. «Я тебя предупредил, смертный! Отпусти меня немедленно, если не хочешь испытать на себе всей ужасной, беспощадной, неодолимой силы магии фейри! Я сгною все зубы так, что они выпадут из твоей головы! Глаза из твоих глазниц! Я наполню твой рот навозом, а уши червями!» «Валяй, старайся!» — сказал я. А потом мы переговорим о том, что тебе сделать, чтобы вырваться из этого круга. Я знал, что он блефует. Так было каждый раз, но он плохо помнил подробности. Когда живешь несколько сотен лет, плохо помнишь всякие мелочи. Тук нахмурился и снова топнул ножкой. «Ну право же, Гарри! Ты мог бы хотя бы притвориться, что испугался?» «Ну прости, Тук, ну нет времени». «Времени, времени!» – проворчал Тук. «Вы, смертные, вообще можете думать о чем-нибудь другом? Все только и говорят, что об этом времени! Целые города мечутся, как проклятые, визжа, что опаздывают, гудя в свои дурацкие гудки. А ведь раньше вы, люди, умели обращаться с ним как надо». Я терпеливо выслушал его нравоучение. Все равно Тук не умел говорить на одну тему подолгу. «Помню я народ, что здесь жил до того, как сюда пришли вы, бледнолицые. Вот они никогда не переживали из-за язвы или...» Взгляд Тука снова задержался на блюде с молоком, медом и хлебом. Он замолчал, шагнул к нему, схватил остаток хлеба и принялся есть его, макая в мед. Торопливо жадные движения его напоминали птичьи повадки. «Славная жратва, Гарри! Не то фуфло, что перепадает нам порой!» «Консерванты!» – пояснил я. «Ну их!» Тук надолго припал к чашке с молоком, потом растянулся на спине и довольно погладил округлившийся животик. «Ладно!» – сказал он. «А теперь выпусти меня!» «Не так быстро, Тук. Прежде мне от тебя кое-что нужно». «Ох уж эти чародеи!» – насупился Тук. «Вечно им чего-то нужно, как будто я их с дерьмом смешать не могу». Он встал и гордо скрестил руки на груди, глядя на меня так, будто не уступал мне ростом эдак раз в дюжину. «Ну ладно!» – снисходительно буркнул он. «Я так уж и быть. Дарую тебе исполнение одной единственной небольшой просьбы. Ну, в виде исключения, в благодарность за твое угощение». Я постарался сохранить невозмутимое выражение лица. «Ты чрезвычайно добр». Тук фыркнул и каким-то образом ухитрился посмотреть на меня сверху вниз. «В моей натуре вообще сочетается мудрость и милосердие». Я кивнул, словно и впрямь видел проявление глубокой мудрости. «Так, послушай, Тук, мне нужно знать, не бывал ли ты в этом месте последние несколько ночей? Или не знаешь ли кого-нибудь, кто бывал? Я ищу одного человека, и, возможно, он приезжал сюда». «А если я скажу тебе?» – заявил Тук. «Ты в обмен разомкнешь круг, который, вне всякого сомнения, по чистой случайности удерживает меня здесь. Я верно понял?» «Ну, это было бы разумно», – согласился я со всей серьезностью, на которую способен. Тук сделал вид, будто обдумывает это, потом кивнул. «Очень хорошо. Ты получишь информацию, которую хочешь. Освободи меня». Я прищурился. «Ты уверен? Обещаешь?» Тук еще раз топнул ножкой, и облачко серебряной пыльцы на этот раз вышло еще больше. «Гарри, ты весь спектакль портишь!» Я сложил руки на груди. «Я хочу, чтобы ты обещал мне это!» Тук всплеснул руками. «Ну ладно, ладно! Обещаю, обещаю, обещаю! Обещаю нарыть тебе все, что ты захочешь знать!» Он возбужденно запорхал по кругу внутри невидимого барьера. «Только выпусти меня! Ну, выпусти!» Обещание, произнесенное трижды, настолько близко к истине, насколько этого вообще можно добиться от Фейры. Я быстро подошел к кругу и коснулся его ногой. Невидимый барьер исчез с легким шипением высвобождаемой энергии. Тук крошечной серебряной кометой пронесся над водами озера Мичиган и исчез. Вылитый Санта-Клаус. Правда, надо заметить, Санта Фейры значительно крупнее и сильнее Тука. И потом, его истинного имени я все равно не знаю.